В этот раз нас не будили, администрация пошла навстречу. Так что воспитатели и инструкторы этим утром выгнали на спортивную площадку не нас, а всю малышню. И я проснулся от их гомона, когда они толпой выбегали из корпуса на улицу, но потом снова провалился в сон. Там воспитатели, если что, вмешаются. Разбудили меня в 11:30, молодцы, парни, дали выспаться. Но уже были новости, да и пора было обедать. Снова приняв душ, смывая сонную одурь, я оделся и направился в штаб. Нужно узнать новости. Оказывается, мне уже несколько раз пытались позвонить, но Вольт велел отвечать, что учитель занят. Отвечал с помощью голосового модулятора молодым женским сексапильным голосом. Ментов искать пока не начали, хотя им на мобилы звонили коллеги руководства. Используя тот же голосовой модулятор, штабные вели диалог, отвечая, что они заночевали в деревне, и скоро дадут результаты, пока их не было. Голоса взяли от задержанных, заставив их на запись пробормотать несколько слов. Охранник на воротах порадовал. Сперва долго мучился, звонить или нет, но так и отправился спать. Остальное своим чередом. Игорь уже купил машину, в данный момент оформлял ее на себя, новый грузовик «Манни» взял, их еще и мебельными называют, и Вольт прикидывал, где начать его использовать. Несколько остро необходимых вещей нам требовалось, так что некоторые программисты начали искать оптовые склады, чтобы все это там закупить. Но это пока так, распланированные дела. А вот что скоро придется покинуть санаторий, это точно, поэтому штаб начал готовиться сворачивать наше здесь житье-бытье, и уже шла подготовка к эвакуации. Когда я находился в столовой, обедал со средневозрастной группой, малышей уже покормили, то зазвенел телефон в кармане, а я только-только ко второму приступил. «Слушаю», — нажав на кнопку активации, ответил я. «Учитель, это Вольт. С вами снова пытаются настоятельно связаться. Пропустить звонок?» «Давай послушаем, что от нас хотят. Кстати, Валентин на связь не выходил?» «Пока нет. Он со своим водителем остаток ночи и все утро в сауне с девушками гулял. Выпили хорошо. Сейчас в номерах отсыпаются. А телефон он отключил». «Ну, понятно, отмечали. Ладно, давай мне того настойчивого. Кто там, кстати?» «Замдиректора ФСБ». «Ну, пусть». Покорно согласился я и почти сразу ответил. «На проводе. Говорите». Тот представился и спокойным, уравновешенным голосом, убедившись, что я – это я, то есть я подтвердил, что маг и граф, после прямо сказал, что президент отказался встречаться со мной без предварительных согласований, поэтому навстречу прибудет он сам. «Ну, нет так нет. Я вашему президенту, то есть вашему государству, хотел подарить другой, чистый, почти незанятый мир. Обойдетесь. Вы не поддержали договоренность, я должен был встретиться именно с президентом, поэтому сделка отменяется. Отбой». Вызвав по рации Вольта, я предупредил, чтобы меня больше ни с кем из этой шайки не соединяли, и велел блокировать все их попытки выйти на нас. Нехай понервничают пару дней, дальше видно будет. Доев второй, я выпил компот, эх, вкус детства, и направился обратно в наш корпус. Пока шел, крутил головой. Малыши были видны дальше, на спортивной площадке вместе с другими детьми. С ними серьезно занимались развивающими играми, это радовало. «Что у вас?» – спросил я, проходя в одну из комнат, где находился Вольт, и располагалась основная аппаратура спутникового слежения и оборудования управления. Тут работали трое сержантов в наушниках и на мой приход не отвлеклись. «Было 40 попыток войти с вами на связь, все блокированы. Мы просто перенаправляли звонки видным политическим деятелям России и соседних стран. Да хрен с ними. Что еще есть?» «Сборы почти закончены, все вещи собраны, малыши остались только. Местных работников о нашем срочном отъезде мы пока не предупреждали. Оперов покормили, раз в 2 часа выводим в туалет по одному. По вашему приказу мы искали санаторий или базу отдыха в глухих местах без средств связи. Найдено 2, один в Сибири, другой в Крыму, в горах. Какой выбираем?» «Естественно, Крым. Пока малыши отдыхают и дышат чистым воздухом, мы повеселимся в тылу нацгадов». Вольт довольно заулыбался, фашистов он очень не любил. Для него бандеровец и фашист – синоним святоши. А тех он готов давить голыми руками. Нужно сделать заявку и внести предоплату. Тот центр отдыха России от Украины достался, причем в очень запущенном состоянии. Пока клиентов нет, как и средств восстановиться. Наш заказ – это шанс для их выживания. «Плати двойную цену, не жалко», – велел я. «А в заявке отметь, что прибудут семьи и дети ополченцев, воюющих с хунтой. Прибудут завтра рано утром. Оплата от Российского благотворительного фонда. Так что след хорошо заметем. Все, прорабатывай операцию в подробностях. В Крым переберемся также. Сегодня ночью с дозаправкой на транспортных юнкерсах. Так что озаботься взлетной полосой, то есть полем с ровной поверхностью. Ну и автобусами здесь и там». «Сделаем», — уверенно кивнул начштаба. Потом он доложил, что Игорь уже закончил с регистрацией и был отправлен на один из оптовых складов.

Именно поэтому мне пришлось половину ребят экстренно поднимать и готовиться. Думаю, нам повезло, что Олег с ребятами подготовили две площадки, обнаруженные ребятами Вольта с орбиты. Одна находилась в 8 километрах от базы отдыха, и нам вполне подходила. Тем более до этой долины было трудно добираться, но кто-то добирался, мы встречали старые кострища. Так вот, Эрик с группой бойцов, Мик с парнями и Гошой, и я направились в горы к тому лугу. Ну, Эрик-то туда и обратно, только сопроводить и замаскировать аэродром, а вот мы улетели. К 2 ночи были на месте, там я развернул баул, и из него были отбуксированы 2 транспортника. Места на луге им хватало. Потом парни достали ящики с боеприпасами, коробки с продовольствием и мешки с униформой. То есть готовились к работе в тылу противника, в смысле укропов. Была бы возможность, все трофеи я забирал бы себе, а так Эриху придется связываться с ополчением под псевдонимом «Танкист», он сам себе его выбрал, и передавать им. А так работать они собирались 3 суток через 3. 3 дня по тылам работают, потом их ночью забирают, 3 дня отдых, потом ночью опять высаживают. Сколько мы здесь будем, не знаю, но на первые 3 дня они вылетают завтра ночью. Когда подготовка была закончена, даже тюки с маскировочной сеткой вынесли, чтобы натянуть их над транспортником. Мы заняли места в салоне самолета и вылетели в Ростов. Там сели на дозаправку, высадили часть учеников, их задача по железной дороге вернуться в Москву и снять 2 квартиры. В пригороде и в центре. Старшим был Олег, а сами полетели под Самару. Не хочу, чтобы кто-то знал, что мы в Крыму расположились. Там, на месте, мы заправились и стали ждать наступления дня. Проспали до 8 утра и, сняв артефакты подавления звука, вылетели в сторону Москвы. На середине пути к нам пытались пристроиться в сопровождении 4 современных истребителей. Видать, диспетчер какого-то аэродрома стуканул куда следует. Мол, мимо пролетел самолет, а радар ничего не показывает. Вот армейцы быстро и подсуетились с эскортом. Они кружили выше, пока мы шлепали на средней крейсерской скорости к Москве. На подлете нас встретили боевые вертолеты и стали сопровождать дальше. Они с трудом связались с нашим пилотом, рация тут у нас немецкая, не все каналы берет. Тот лететь на аэродром отказался, мол, у нас свои планы, однако переадресовал запрос мне. Подумав, я дал разрешение. Военный аэродром так военный. Топлива хватало, поэтому, облетев столицу по окраине, мы совершили вполне благополучную посадку на бетонные плиты полосы. Но потом самолет покатил не в сторону ожидающих, а в другую. Мне еще нужно баул развернуть, чтобы самолет загнать, и машину подобрать из трофеев, чтобы не стыдно в Кремль ехать. Был там один новенький генеральский хорьх. Возьму его да подарю президенту. Машина действительно роскошная. Вся в хроме и новая, аж сверкает. Месяц генерал на ней не поездил, как она нам досталась. При мне были пилот, Мик и еще один боец. Все 3 в черной спецназовской форме со всей положенной амуницией, защитой, при оружии, со знаками различия. По погонам можно было понять, что со мной были капитан, лейтенант, это пилот и сержант. Все 3 моя охрана. Мы покинули салон, вся 3 бойцов встала в цепь. Я лег на траву, с края полосы прикидывая на глаз, не зацепит ли раскрывшийся баул, расставленную в шеренге местную авиационную технику, и начал разворачивать его. Время еще было, успеем. От ожидающих отделился офицер, видимо, адъютант. Определил по погонам, кто старший, парни были в масках и сферах. А после того, как узнал, что мы делаем, да нельзя удивленный, вернулся и доложил начальству. Наконец я развернул баул. Огромная махина явно поразила ожидающих, как и зев входа, но мои парни быстро рассредоточились. Мик остался на охране, а оба бойца стали выгонять технику. И БМП, и БТР, и даже тягачом 2 штурмовиков выкатили, пока не добрались до легковушек и не вывели наружу хорьх. Потом пошла обратная процедура. Загнали немецкий топливозаправщик и последним наш транспортник. После этого я свернул баул. Так что ожидали нас представители администрации президента и Министерства обороны час. Но зато мы с шиком на кабриолете подъехали прямо к месту встречи. Она прошла несколько скомканно, видимо, многие не до конца верили, что мы есть те, кого не ждут, и что мы маги. Но наконец разобрались, и мы с эскортом направились в Кремль. «Учитель, а что сказал президент, что вы решили-таки с ним встретиться?» – спросил Мик. «Взаимовыгодное сотрудничество, естественно. Он узнал, что меня только драгоценные камни интересуют, и предложил их за сотрудничество и магические технологии. Запас амулетов и артефактов, адаптированных для применения простыми людьми, у нас есть, так что продадим, не проблема. Я еще ему что-нибудь спихну. Часть немецкого вооружения, что мы трофеями взяли, не все, половины им хватит в музее и на выставке, но еще боевые корабли американцев. У меня, между прочим, и авианосец есть, да и крейсеры с линкором имеются. Тоже продам, если получится». Так старье же. Вот и я думаю, получится или нет. Может, корабли музею сделают? Или все же модернизируют, ну или перепродадут отстающим странам? Продавать же буду за 3 цены и только за камни. Да мне эти железки, что на воде с трудом держатся, особо не нужны. Васильева с его эсминцем вполне хватит. Вот его они и могут купить. Вот его как раз и не отдам. Еще чего. Это правильно. Он у меня в прошлый раз партию в шахматы выиграл, а я тогда реванш и не дошел. Хмыкнув, я откинулся на роскошное сиденье. Мы с Миком сидели сзади, бойцы на передних сиденьях, и задумался. Президент действительно смог меня кратким разговором заинтересовать, но предложил обсудить все при встрече, аргументировав, что это не телефонный разговор. Вот я к нему и ехал. Не знаю, сколько я в этом мире буду, но хотелось по драгоценным камням его выдать до конца. Я уже сделал к этому шаги, и первые драгоценные камни пока тонким ручейком уже потекли ко мне. За несколько дней я заработал 67 килограммов чистого веса. И это еще только начало, пример француза заразителен. Принес, что я хотел, и хопа, молодой. Вольт уже работал над рекламой по этому поводу. А французу, кстати, уже отправили приглашение на прохождение омоложения. Он нам подходил. Тот же Валентин взял с него только за звонок, мне с сообщением о нем невероятную сумму. Старик был крупным промышленником в прошлом, сейчас дела вели его дети и внуки. Мы проехали Красную площадь и, въехав в арку мимо часовых, оказались на территории Кремля. Охрана здесь была абсолютная, мне кажется, моих парней отслеживали по 3-4 снайпера. Но те особо не напрягались, вели себя как и прежде, оружие держали под рукой. Когда машина остановилась у входа, боец, сидевший спереди пассажиром, и водитель выскочили, открыли нам с Миком двери, опередив прислугу, направившуюся к нам. Ничего, генералов выпустили с передней машины. Забрав ключи от Хорьха, это был второй комплект, кабриолет отогнали на парковку. Я обернулся в дверях здания. Мика и парней вежливо попросили остаться снаружи и громко сказал: «Капитан, если через час не вернусь, валите охрану и вытаскивайте меня». «Будет сделано», — вытянувшись, козырнул тот. Следом за улыбнувшимся местным сотрудником я направился внутрь здания. Тот, видимо, принял мои слова за шутку, но шутки в них не было. Парни действительно без особых проблем способны положить всю охрану и вытащить меня. На каждом было по десятку амулетов и артефактов, с которых они за время боев с немцами в 42-м научились пользоваться просто виртуозно. Именно поэтому и потерь у них не было. Раненые были, а убитых нет. Поднявшись на второй этаж, мы прошли к двустворчатым дверям и вошли внутрь. Охранник открыл. Помещение было хорошо обставлено, но небольшим. Пара кресел, диван и журнальный столик. На стенах зеркала, уверен, за каждым в нишах стоит охранник и наблюдает за мной. Помещение было пусто. Сопровождавший меня сотрудник встал у кресла, явно кого-то ожидая. Подойдя к ближайшему зеркалу, я достал из кармана амулет-юрист и, разглядев ауру стоявшего за стеклом человека, посмотрел ему в глаза, улыбнулся и сообщил: «А я тебя вижу». Как открывается такая же большая дверь из двух створок, вроде той, через которую прошел я, и как в комнату кто-то проходит, я заметил боковым зрением. Повернув голову и увидев президента, я развернулся и направился к креслам. Спокойно с ним поздоровавшись за руку, не чинясь, сел в кресло напротив того, в котором устроился президент, состоящим рядом его помощником, и сказал: «Интересно у вас зеркала. 4 штуки, за каждым скрыт человек», — сказал я, усаживаясь поудобнее. Президент был в привычном для глаз костюме, с красным или бордовым галстуком, цвет был неопределенный, я же был в полувоенной дизайнерской зелено-коричневой одежде, в полуботинках, все пошито для ребенка моего возраста. Разве что тельник выбивался из этого образа, видный под расстегнутым воротом рубахи, да сумка, переброшенная на длинном ремне через плечо. Одежда со множеством карманов смотрелась очень стильно и красиво. У меня часть парней и девчат в такой ходили, на складах закупили. Да еще Вольт заставил девчат снять мерки со всех учеников, включая учителя, и отправил их двум крупным ателье с наказом нашить по 3 комплекта, ну и на обувной фабрике заказы отправил. Уже аванс оплатил, обещали заказы за неделю выполнить. «Меры безопасности». «Конечно», — согласился я. «Давайте вернемся к тому разговору, который вы отказались вести по телефону. Мне хочется услышать ваше предложение и узнать вес камней, который вы хотите использовать для покупок и улучшения отношений со мной». «Сам готовился или подсказал кто?» — поинтересовался президент. «Сам». «Ничего, если мы перейдем на «ты»?» «Да без проблем. Называйте меня Арни. Я к этому имени уже привык». «Хорошо, Арни. То, что ты маг, я уже вынужден поверить. Доказательства перекрывают мое недоверие. Так вот, я не буду говорить, что ты обязан помочь своей стране и тому подобное, вижу, что тебе в принципе на Россию плевать. Поэтому та страна, которая тебя вырастила и одела, будет платить. Но перед тем, как платить, мне нужно знать, что ты можешь сделать для нас». «Хорошо завернули», — широко улыбнулся я. «Это чтобы я чувствовал себя виноватым, что вырос в этой стране и не отдаю долг? Цену сбить хотите? Не получится. Но договориться можно. Я вижу, что вы немного в теме, и вам известно, что за драгоценные камни я мать родную продам. И это не аллегория, та коза меня в роддоме оставила, отказавшись». «Ты знаешь, кто она?» «Конечно, я же киллером был, а им неплохо платят. Нанял частного детектива из бывших ментов, запросил тот прилично, но за неделю он ее нашел. У нее вполне благополучная семья, две дочки и муж директор завода. Она избавилась от меня в 16 лет, залетела по молодости, жизнь себе портить не захотела. Подумал ее вместе с семьей на тот свет спровадить, да отказался от этой мысли. Какой бы стервой она ни была, но она дала мне жизнь. За это я решил оставить ей ее и не забирать ее у близких. Давайте вернемся к разговору. Если вы рассчитывали сбить меня с мысли воспоминаниями, у вас не получилось. Это тело у меня 13-летнего, а по духу я 40-летний, тертый жизнью мужик. Если бывают заскоки, так это от гормонов». «Хм, хорошо. Перейдем к другой теме. Что ты говорил о возможности дать нам новые пустые территории?» «Вы о соседних мирах?» «Именно». «Было такое, ляпнул вашему человеку. Что конкретно вас интересует?» «Подробности об этой возможности». «Подробности?» – задумчиво протянул я. «Есть такие подробности. Есть мир. 100 лет назад там произошла война. Страшная, брат на брата, семья на семью. Ну, вроде гражданской, которая здесь была, но у нас шли крестьяне и бедняки против дворянства и духовенства. А там духовенство против магов. Это мир магов, вы правильно поняли. Победили святоши. Маги были полностью уничтожены. По крайней мере, я не обнаружил ни одного. Возможно, они ушли в другой мир. Так вот. После тех боев два континента опустели, живет там не более 500 000 человек. Да и то на побережье. Оба континента большие, один размером с Австралию, другой вроде Африки, даже по силуэту похож. Климат как в России, Франции и Испании. Между этими континентами, которые называют закрытыми, и теми, где живут люди и святоши, которые все так же ненавидят магов и уничтожают их при любой возможности, возведена магическая стена. Ни вы не сможете попасть к соседям, ни они к вам. Стена будет действовать долго, еще лет 600, пока накопитель не разрушится. Так что живите на этих землях, ассимилируйте тех, кто выжил после войн, никто вам мешать не будет. Земель плодородных огромное количество, заброшенных каменных городов тоже. Острова с остатками городов и крепостей. Как вы поняли, строить особо не надо. Конечно, часть кровли у многих рухнула внутрь, но стены есть, сделать новую крышу, потолки и полы, провести электричество и готово. То есть затраты на строительство целых городов минимальны. На континентах предпочитали строить населенные пункты именно из камня. Если были из дерева, то только на окраинах. Разберете их, на дрова пойдут. У меня есть флешка. Девчата вели запись того, как мы их исследовали. Прибрежные города и села. Даже столица есть, но вам я туда заходить не советую. «Маги?» – спросил президент, слушавший с огромным интересом. «Скорее ее отголоски. Во время войны магов со святошами некоторые люди стали магически измененными животными. Они похожи на больших кошек, опасны и агрессивны. Один из моих бойцов выпустил в такого зверюгу очередь из АКМ почти в упор и не пробил шкуру. Он хотел чуть позже из корда попробовать, но я отдал приказ двигаться дальше вдоль побережья. Эти животные не могут размножаться, думаю, лет через 100 они вымрут. Покинуть столицу не могут, поэтому опасности в ней ее не представляют. В других городах такие магически измененные животные не попадались». Вы можете попробовать зачистить столицу с помощью бронетехники и солдат, но не уверен, что у вас получится. Часть зверюг вы, конечно, перебьете, но потом они научатся с вами воевать, и вы начнете нести потери, а человеченку они любят. И танки научатся когтями вскрывать, и БМП. Для них броня не проблема. Могу разве что подсказать, что нужно использовать хорошо вооруженные мобильные группы спецназа. Тогда вы нанесете им максимальные потери, и зачистить остальных будет легче. Я для чего все это говорю? Политическая обстановка в мире, которую пиндосы нагнетают со своей собачкой Европой, которую вы пытаетесь удержать и стабилизировать, все равно скоро прорвется войной. Этот мир, скорее всего, погибнет, и если люди начнут умирать от нанесенных военных ударов, а впоследствии от облучения радиации, у вас есть шанс спастись. Причем только у вас. При попытке провести граждан других государств договоренность будет расторгнута. Я оказываю помощь России, на остальных мне начхать. Союзники? Ну, союзников еще можно, а вот на остальных мне действительно начхать. Еще добавлю, что когда нанесут ядерные удары, то переселять будет уже практически некого. Ты, Арни, хочешь сказать, что нужно часть населения переселить уже сейчас? Намек такой дал, но он пока неосуществимый, вздохнул я. Ты о том, что лишен магии? Валюх рассказал, хмыкнул я. Да, так и есть. Я особо этого не скрываю. В одном бою меня лишили магии. Кстати, это произошло как раз на той планете, которую я собираюсь отдать вам. Только на континентах, где властвуют святоши. Они настолько плохи? Ты кулаки сжимаешь и скулами играешь. Похоже, они тебе неприятны? Я собираюсь их всех извести под корень, уничтожить. Мои люди меня полностью поддерживают. Думаете, почему они лезут во все конфликты, даже воевали в 42-м и соседнем мире? Потому что готовятся. Почему в них столько ненависти к духовенству? Напомню, там была война между святошами и магами. Маги ушли, но от этого детей с даром не становилось меньше. Для святоши одаренной это как для русского человека эсэсовец в войну. Усильте ненависть в 10 раз. Святоши хватали этих детей, жгли заживо их на кострах, причем устраивая это как праздник, пытали. Но и использовали для своих сексуальных прихотей. Думаю, вы понимаете, что вынесли многие из этих детей с учетом того, что некоторым в сырых казематах приходилось жить по нескольку лет. Они света столько времени не видели. Я их спас и сделал своими учениками, но многие дети до сих пор просыпаются по ночам с криками ужаса. Причем освободил я самую малую часть детей, а сколько там сейчас гибнет и заживо гниет в подвалах. Вы видели седых детей? Так что поверьте, должок к святошам у меня огромный, и я верну его сразу же, как мне будет доступна магия. Почему их держали так много времени в подвалах, если, как ты говоришь, предпочитали немедленно уничтожать? Святоши ненавидели магов, но совершенно спокойно пользовались их амулетами-артефактами. А заряжать их могут только одаренные. Вот они использовали детей, проводя им искусственную инициацию пробуждения дара, и использовали как батарейки. Ха, да еще паладинов выдумали, и те же маги, но на службе у святош. Ярые фанатики. «В принципе, все ясно», — кивнул президент. «Теперь хотелось бы узнать, когда к тебе вернется магия, ты сможешь проделать окно в нужный мир. Как он называется?» «Элио. Мир Элио. Кстати, не окно, а портал. Пока у меня в наличии только пассажирские, люди могут пронести грузы только на себе или на лошадях. Телеги не пройдут. Но в будущем могу и грузовой сделать. Урал пройдет, а пока такой возможности нет. Так что ближайший год вам так и придется крутиться, как уш на сковороде, парируя все эти санкции и практически объявленную войну России всем светом. Как видите, я ничего не скрываю». «Какие у тебя ближайшие планы?» «Парни мои собираются повоевать на стороне ополчения. Хотят давить укропов. Так что, если их не сдерживать, дня за 2-3 они будут в Киеве. Сдерживать я их не собираюсь. Пусть напомнят населению, что такое война. В принципе, пока переходить в другой мир я не собираюсь. Меня тут все вполне устраивает». «Ты сможешь рассказать все о себе? Как смог попасть в тело ребенка в другом мире до нашей встречи?» «Ну, что мы в этом мире делали, я частью утаю, остальное расскажу. Тайны из этого я не делаю, даже подумываю мемуары написать. Полагаю, тиражи мгновенно разойдутся». «Будь уверен». Впервые с момента нашей встречи улыбнулся президент. Следующие 3 часа, которые были прерваны лишь обедом, прошли в довольно спокойной беседе. Во время обеда я подарил президенту ключи от Хорьха. Он поблагодарил и принял, сообщив, что мои люди накормлены и пока отдыхают в помещении охраны. В общем, я за эти 3 часа выложил действительно все, не скрывая некоторые черты своего характера. О том, как я уничтожил на Тории почти 1 000 000 человек, которые носили рясы священников, президент выслушал, не моргнув глазом. Под конец разговора президент задумчиво спросил: «Почему мир Элио, а не мир Рай, который ты очищаешь? Кто же новых жителей к себе в квартиру пускает и делает из нее коммуналку? Я хотел себе мир в собственность, я его и получил. А вам Элио и только Элио». «В принципе, мир Элио нас действительно устраивает со всех сторон, но об этом мы позже поговорим. Ты не против составить предварительную договоренность на бумаге?» «Еще и клятву магическую принесем. У меня есть необходимые амулеты», — кивнул я. «И все же хотелось бы вернуться к тому разговору, из-за которого я сюда в основном и прибыл. Камни. Примерно что у тебя имеется, я знаю. Хотелось бы купить несколько комплектов амулетов медицинской направленности и оснастить ими 2 больницы. Кремлевскую и Склифосовского. Пока просто на уровне экспериментов и изучения». «Принимается. Как раз столько запасных амулетов и артефактов у меня есть. Но комплект возвращения молодости у меня один, на него не рассчитывайте, не отдам, я на нем деньги зарабатываю». «Как раз насчет этого. Очень много достойных людей сейчас находится на обочине из-за своего преклонного возраста. Уровень жизни в России, ты знаешь, мало людей доживает до пенсии, и терять их очень не хочется, однако до твоего появления старость мы победить не могли. Я разговаривал сегодня утром с Львом Валерьяновичем. Впечатлен его энергией». «Я понял, о чем вы», – кивнул я. «Можно пока обсудить предварительную договоренность. Вы собираете по государственной программе омоложение тех людей, которых хотите омолодить. Я их омолаживаю и получаю за это плату. Ее обговорим особо, но ветераны всех конфликтов, включая Отечественную войну, проходят процедуры бесплатно. Тем, кому необходимо, мы отрастим утраченные конечности. Это принципиально. У нас огромные средства уходят на выплаты ветеранам. Мы просто не потянем их дальше», – вздохнул президент. «Доходы в казну падают в последнее время». «Тоже мне нашли проблему», – удивился я. «Сделайте программу омоложения для ветеранов и других пенсионеров жизнью с чистого листа. То есть проходит он процедуру, ему выдают новый паспорт с отметкой о прохождении этой процедуры, с внесенными старыми данными. Все, никаких пенсий и выплат, его за это омолодили. Награды уважения при нем, но он молод, и у него впереди еще одна жизнь. Хочет снова стать ветераном? Пожалуйста, добро пожаловать в армию или во флот. Ну а вы там сами разберетесь». «Я подумаю, благодарю», – кивнул президент. «Давай обсудим, что ты еще можешь нам предложить. Технику вермахта и люфтваффе из параллельного мира мы согласны взять малыми партиями для музеев. К Корабли США 42-го года тоже берем, причем все. Цена нас устраивает, как и типы кораблей, особенно авианосец. Но больше интересуют боевые амулеты, хотелось бы получить партию для нескольких подразделений, которые смогут протестировать их. А также те амулеты, из-за которых наши радары не видят твои самолеты, да и как и шум двигателя маскируется. Возможно ли установить их на атомные подлодки, чтобы нельзя было засечь? «Можно», — усмехнулся я. «Проблем со всем этим не вижу. Где плата? Думаю, пора составлять предварительные согласованности на бумаге», — кивнул президент и вызвал несколько своих помощников. Дальше была рутина. Мы составили договор на нескольких бумагах, я прикинул примерную стоимость того, что продавал, отчего президент крякнул, изумившись. Ну, все же было подписано, и в помещение занесли 3 ящичка с авансом. Я за 10 минут осмотрел их все, просканировав амулетом, отложил 18 камней, это было сверх аванса, их я еще не заработал, и, забрав ящики, убрал все в свою безразмерную сумку. «Хорошая у тебя сумка», — задумчиво посмотрел на нее президент. «Продать не хочешь?» «В запасе не имею. Все, что было в наличии, передал ученикам, да и было их 6 штук. Может, позже научу несколько учеников их делать и поставлю на Арбате магазин по продаже магических предметов гражданского назначения. Торговля болькой пойдет». «Я пока накладываю вето на это твое решение. Продажа подобных вещей идет вразрез с интересами нашей страны». «Нет проблем. Открою магазин в другом государстве», – пожал я плечами. Президент хмыкнул, на несколько секунд задумался и кивнул. «Можно открыть магазин, но весь товар должен проходить проверку. Если что-то может пригодиться для обороны страны, будет снято с продажи. Его будет выкупать государство. Все же поторопись со списком артефактов и амулетов. Нам нужно знать, на что мы можем рассчитывать». «Там посмотрим», — улыбнулся я. «Аванс я получил. Когда выполнять первые договоренности?» «Всю купленную авиационную технику вы выдадите представителям Министерства обороны на том аэродроме, на котором совершили посадку. Твой огромный ангар произвел там впечатление. Ну а эскадру, как и договаривались, в Севастополь». «Почему туда?» «В Крыму восстанавливаются судоремонтные заводы. Модернизировать будем там». «Хорошо. Тогда значит так. Сейчас мы едем на аэродром, там я выполняю свою договоренность по поводу немецкой техники. Придется оба баула разворачивать и часть техники выгонять. А сегодня ночью под утро вылечу в Севастополь. Лучше, если вы мне самолет предоставите. Там с местным командованием и решим, где и как выгонять корабли. Что они с ними будут делать дальше, это их проблемы. Однако напомню, вы купили у меня 26 боевых кораблей и один военный транспорт. Эсминец, повторю в очередной раз, я не отдам. По поводу медицинских и боевых амулетов жду звонка, когда вы подготовите персонал. Также жду звонка насчет людей, которые будут проходить омоложение. Понимаю, что вам нужно подготовиться, поэтому и даю дополнительное время. Вечер и часть ночи у меня заняты, мне уже пора». Мы стали прощаться, и когда я уже собрался уходить, вспомнил еще об одном моменте. Забыл сказать. Возможно, я со своими учениками покину этот мир, отправившись путешествовать по соседним. Не могу долго находиться на одном месте, но не думайте, я договоренности выполняю. Как вернется магия, я возьму ее под контроль, то вернусь выполнять договоренности насчет мира Элио. Месяца 2-3 я тут точно пробуду, так что советую поторопиться со всеми программами, включая омоложение. Твой друг Валентин Игоревич много что о тебе рассказал, но в одном он убежден твердо, в твоем слове. Я тебе тоже верю, думаю, нас ждет долгое и плодотворное сотрудничество. Покинув здание, я вышел на улицу, где меня ожидали Мик с парнями и местная охрана, причем общались они вполне дружественно. С капитаном я ранее связывался, отменил приказ насчет штурма, так что знал, что с ними тут общаются вполне ровно. «Машины подготовлены, можно выезжать», — сообщил подошедший помощник президента. Тот самый, что истуканом стоял рядом за ним все время нашей беседы. «Минутку». Остановил я отъезд и достал телефон. Нальштаб ответил сразу. «Вольт? Эрих рядом? Значит так, обрадую его, что у нас есть теперь куда грузить трофеи. Один баул с летной техникой будет полностью освобожден. Так что пусть метет у укропа все, что интересно и пригодится нам». «Мы слышали разговор, учитель», — ответил Вольт. «Вы хорошо держались и парировали все попытки незаметно давить на вас. Эриху я уже передал. Он счастлив». «Отлично. Намекни ему, что завтра днем я буду в Крыму. Пусть будет на связи. Может, в этот же день, если что будет из трофеев, я заберу. Намекни ему, что меня больше современная авиация интересует». «Сообщу». «Новости какие есть?» «Довольно много», — подтвердил тот. «Сейчас в машину сяду, доложишь». Особо голос я не понижал, поэтому мои слова слышали все, некоторые улыбались, решив, что я работаю на публику. Это было не так, мне просто было начхать на слушателей. Подойдя к машине, я сел на заднее сиденье. Рядом устроился Мик, оба бойца были в другой машине. Так кавалькада из 3 внедорожников в сопровождении гаишной машины с сиренами мы рванули обратно на аэродром. А пока ехали, Вольт выкладывал новости. Парни из Ростова уже были в Москве, они воспользовались, как оказалось, не железнодорожным, а прилетели на рейсовом самолете. Две квартиры уже сняли, они в них нормально устроились. На одной работает Гаша. Парни забрали себе оба готовых Defender из сервиса, уплатив за работу. Я велел парням ждать нас у КПП того аэродрома, куда мы ехали через 2 часа. Игорь подтвердил, что набранные для лечения люди наготове, ждут с вещами. Специальный автобус он арендовал на сутки, осталось только забрать пациентов и привезти в нужное место. Посмотрев на часы, трофей из 41-го, я велел Вольту передать Игорю, чтобы он был с ветеранами военных конфликтов в 7 вечера, наготове в ожидании звонка с маршрутом. Там дальше скоординируемся с ним. Я планировал вылечить сперва повоевавших и пострадавших за это парней, а потом и омоложением займусь. Тот обещал все исполнить. Валюха тоже выходил на связь, предоставляя данные о тех людях, которые шли на место неудачников, которым мы отказали. В этот раз все прошло нормально, проверку они выдержали, так что велел 2 автобуса с 60 клиентами держать наготове в 8 вечера. Мы чуть опаздывали, дальше мы свяжемся с ними. Гаша уже подготовил на всех комплекты накопителей. Теперь у нас их был изрядный запас, причем заряженных. Вольт арендовал большой пустой склад для лечения всех запланированных на сегодня. Время было 5 час, так что следовало поторопиться. Были еще новости, я их тоже прослушал, но они были уже не так уж и важны. Мы доехали до аэродрома довольно быстро, без проблем проехали на территорию, где уже нас ждало довольно много людей в военной форме. Как оказалось, их подняли и согнали сюда по тревоге. Те стояли в 2 шеренги, ожидая нашего прибытия, и не понимали, что от них хотят. Похоже, и их командование не знало, что сейчас будет. Мы вышли из машин, и помощник президента стал знакомить меня с командиром этой авиационной части, а также командующим военным округом, где мы находились. Он тоже здесь был со свитой. А я решил сразу посвятить простых офицеров и местную техническую обслугу в суть предстоящей работы. Достав амулет усиления звука, громкоговорителя, если проще, и прочистив горло, сказал: «Товарищи летчики и техники, здравствуйте. Вы меня не знаете, поэтому представлюсь. Граф Арни Кисон, архимаг боевой магии. Прибыл я в ваш мир из соседнего вместе со своими учениками. С правителем вашей страны мы уже пообщались, о чем будет сообщение в сегодняшних новостях и информация о предварительных договоренностях. В частности, мы договорились, что я за символическую плату передаю в ваши руки военную технику Второй мировой войны. Мы ее отбили у немцев несколько месяцев назад с фронтовых аэродромов 42-го года в соседнем мире. В вашем мире мы ее тоже успели использовать, как вы, наверное, догадались по видео, выложенным нами в интернете. Командир, который вел группу лаптежников на позиции Национальной гвардии укропов, стоит рядом со мной. Эта техника буквально несколько месяцев назад воевала в соседнем мире против русских солдат и русского населения. Теперь она станет вашей. На многих есть отметины и заделанные заплатками пробоины от осколков снарядов, выпущенных советскими зенитчиками. Помимо техники, согласно договоренности, я передаю также знания по ремонту и пилотированию этой техники. Да-да, товарищи летчики, 10-минутное обучение, и вы будете знать, как управлять этой техникой на вбитых рефлексах и как ее ремонтировать. Попрошу командира части и командиров подразделений подготовить добровольцев для прохождения процедур обучения. 20 техников и летчиков, количество последних по своему выбору. Процедура обучения проста, хоть и болезненна. Доброволец ложится на землю, я касаюсь его лба амулетом, будет вспышка боли. Через 10 минут он приходит в сознание, в течение часа знания усваиваются, и получается готовый специалист, что примечательно, с боевым опытом. Это все. Убрав амулет, я посмотрел на генеральскую свиту, которая была изрядно удивлена и впечатлена моим монологом, и направился в ту сторону, где уже разворачивал баул. По приказу командира местной авиационной части туда начали подгонять местные тягачи для буксировки техники. Пока я разворачивал баул, были отобраны добровольцы. Потом лейтенант Юнис, наш пилот, стал командовать выгоном техники и распределением ее по аэродрому, а я прошелся по шеренге вызвавшихся на обучение и, используя 3 вида амулетов с разными знаниями, вложил их в них. Внимательно наблюдавший за процедурой командующим округом, заметив, что первый обученный уже очнулся и сидит, крутя головой, тоже пожелал получить знания по пилотированию. За ним и вся свита решилась. Мне было нетрудно, обучил их. Тем более все оплачено, камни я получил. Когда баул опустел, а мы выгнали из него не только технику, которая пошла на продажу, но и вообще все, что там было, поставив ее в стороне, я сложил баул и стал разворачивать второй. За это время, видимо, у многих знания усвоились, потому как 2 мессера сразу были подготовлены техниками к взлету. В их кабины сели 2 молодых лейтенанта-летчика, поднялись в воздух и начали выписывать такие кренделя, что даже я открыл рот от удивления. А когда из второго баула была тоже извлечена техника, то и командующий округом решил проверить свои новые знания и все другие обученные, так что через 20 минут над аэродромом кружилось 16 истребителей и 8 штурмовиков, даже командир части поднялся в воздух. Но он быстро вернулся и продолжил руководить приемкой. За этим следили Юнис и начштаб этой части, подсчитывая количество и качество переданной техники. Во втором бауле была и бронетехника тех же лет, и когда генерал, командовавший этой частью, ее увидел, то стал аж облизываться в предвкушении владения ею, но танки мои парни отогнали в сторону к другой технике, к той, которую мы передавать не собирались. Дальше из баула снова потянулись вереницы штурмовиков, бомбардировщиков, истребителей, грузовиков с запчастями для самолетов в кузовах, машины, зенитки и остальное. «А что, танки вы нам передавать не собираетесь?» — поинтересовался за спиной знакомый голос. Обернувшись, я посмотрел на президента и премьер-министра, со вторым я сегодня еще не общался. У нас на нее не было договоренности, это раз. Во-вторых, это не моя техника. Ученики собирают коллекцию танков тех лет, поэтому она не продается и не передается. «Вы ее собираете?» – спросил президент, устоявшего рядом Мика, который от меня не отходил, охраняя. «Нет, господин президент», – помотал тот головой. «Я личное оружие собираю. Вот, кстати, вам подарок на память, генеральский». Миг достал из безразмерной сумки небольшую кобуру желтого цвета и протянул ее президенту. Сам его с генерала вермахта снял. С мертвого тела, естественно, мы в плен не брали. Глава государства размотал ремешки портупеи и, открыв клапан, вытащил небольшой инкрустированный перламутром никелированный вальтер. «Благодарю, это очень ценный подарок», — кивнул президент. Премьер-министру Миг тоже подарил пистолет, только маузер в деревянной кобуре, но тоже отличной выделки. Обоим подарки очень понравились, и капитан поспешил уведомить, что оружие заряжено, чтобы не произошло случайного выстрела. К этому времени вся проданная техника из второго баула была вывезена. Осталось звено мессеров, звено штурмовиков, звенья бомбардировщиков и разведчиков. И ни один транспортник мы не отдали, самим нужны. Так что договоренности по авиационной технике и всей инфраструктуре были выполнены, и парни стали загонять во второй баул все, что ранее стояло в первом. Проверив, как идут у них дела, им помогали местные военные, я вернулся к президенту и премьеру. Те, оказывается, прибыли не только посмотреть на приобретение, но и узнать насчет передачи знаний. Оба хотели получить знания по пилотированию авиатехники, то есть хотели стать летчиками. «По этой или современной?» – уточнил я. «Оба умения получить возможно?» «Конечно, вы же не дети. Это у детей, которых я учу, между приемами знаний должно пройти минимум 5 дней. Они ведь растут. Младше 7-летних вообще нельзя обучать». «Тогда оба», — кивнул президент, премьер согласился с ним. Уточнив, что они хотят получить, знания универсалы или профессиональные, но по одному виду техники, пожелали универсальные, и найдя нужные амулеты, я под подозрительными взглядами охраны провел обучение. Этим шишкам постелили на траву чистое одеяло, они легли, и я каждого дважды коснулся амулетами. И меня сразу оттерло от бессознательных тел охрана, которая стала следить за состоянием обоих обучаемых. Пожав плечами, я направился к баулу, там осталось загнать два последних танка. Чешский КВ-2 из коллекции Эриха. Последний громко урчал дизелем, но потом, дернувшись, тронулся, извиня траками, ревя мотором, скрылся в бауле. Я свернул баул и повернулся к президенту, который уже успел переодеться в современный летный комбинезон и ходил у одного из мессеров, ожидая, когда принесут лесенку и парашют. И тут зазвонил мой телефон. Вольт напомнил, что время 6:30 и сообщил, что наши машины ожидают нас у КПП. Что Игорь заканчивает со сбором отобранных им инвалидов войны. В автобусе также и те, которых собрала Инга Петровна, его мать. Автобус был переполнен. «Не было печали», — вздохнул я и велел будить Гашу. «Мы сейчас за ним заедем». Видно, Игорь с матерью решили, раз это единственная процедура, то и сделать надо по максимуму. Вот и собрали с представителем Совета ветеранов всех, кого успели. «Вылечу, как обещал, но это все. Не стоит пользоваться моей добротой и моим временем, его и так мало». Пусть по президентской программе лечения проходят. Я подтвердил главе государства, что в полночь буду на этом аэродроме, и именно отсюда мы вылетим в Крым, после чего мы расстались. Я с парнями поехал к КПП, нас отвезли на Волге командиры части, а президент и премьер пошли на взлет на двух мессерах. Как дети, ей-богу, получили новые игрушки, давай в песочнице их пробовать. Пересев на Defender, мы заехали за Гашой, что заняло приличное время. Без сирены сопровождения двигаться по заполненным улицам очень сложно. Потом прибыли на окраину, где у нужного склада уже стоял автобус с инвалидами. Рядом топтался Игорь, явно обрадовавшийся нашему прибытию. Загнав через большие ворота автобус под крышу, парни и Игорь стали по очереди спускать по раздвижному пандусу пациентов на инвалидных колясках. а мы проводили процедуры, отращивая утраченные конечности или вырезанные органы. Игорь был тщательно проинструктирован об их диете, поэтому тушенки Игорь захватил аж 7 коробок. И все равно не хватило, все заглотили. Ну и те, что от Инги Петровны прибыли, тоже проходили разнообразные процедуры. Там тоже было много покалеченных, аварий или несчастные случаи. Так как время поджимало, Валюха с автобусами уже подъезжал. Я велел Игорю собрать вылеченных пациентов, многие пребывали в эйфории, и валить. Один крепкий парень в тельнике и в десантном берете мощными кулаками крушил свое инвалидное кресло. В общем, люди были под впечатлением, так что я попросил ускорить их отбытие. Те, как могли, благодарили нас с Гошой, но все же погрузились, поддавшись наконец на уговоры Игоря, и уехали. Мы как раз убирали в сторону брошенной коляски. Некоторые забрали их с собой, но часть оставили, как ненужную вещь. Когда послышался шум моторов, и на склад медленно въехали джип Валентина и два автобуса. «Чего это у вас тут?» – удивился Валюха, покидая машину. Антона не было, тот его отпустил к родителям жены. Она у него на сносях, первенца нашего. «Вы у нас не первые пациенты сегодня. Ноги, руки отращивал парням, что на разных войнах их потеряли». «Сильно», – кивнул тот и стал организовывать конвейер. Что и как он уже знал. Вода на складе была, а душ тоже, именно поэтому Вольт его и выбрал, и мы приступили к таинству омоложения. Работа была нудная и сложная. Сменяя друг друга, мы с Гошой активно работали, проводя через процедуру одного клиента за другим. Мик устроился в стороне, принимая плату деньгами и камнями. Многие переводили деньги нам на электронный счет, за этим Вольт следил. Как бы то ни было, за 3 часа все омолодились и переоделись в заранее подготовленную одежду. Пациенты учли опыт первой группы. Мы отправили первый автобус, следом и второй. Потом попрощались с Валюхой, убрали деньги в безразмерные сумки в мою и Мика, собрались и выехали со склада. Он нам был нужен разово мы его и использовали. Когда подъехали к перекрестку, сбоку к нашей машине метнулась тень. Водитель пытался выкрутить руль, съезжая на обочину, но не успел, мы по кому-то проехали. «Кто это?» – удивился я, пока водитель останавливал машину. «По женщине проехали. Парни из второй машины видели», – ответил Мик. Посмотрев в окно, я разглядел в темноте оператора, который нас снимал, и микроавтобус одного из каналов. «Взять, запись изъять», – скомандовал я. Бойцы шустро покинули машину, отобрали все, на чем могла сохраниться запись, даже телефоны отобрали. «Учитель, женщина еще жива», – сообщил Мик. «У нее удостоверение этого же канала. Будем лечить?» «Нахрен! Сама под машину прыгнула, никто ее не толкал. Поехали!» Бойцы попрыгали в машины, и мы с визгом шин по асфальту тронулись с места, под причитание оператора, который склонился над умирающей напарницей. За 40 минут доехали до КПП аэродрома. Была полночь, как и договаривались, там джип развернулись и покатили на квартиры. Четверка бойцов и Гоша оставались на месте, здесь в Крыму со мной им делать нечего. Нас встречали. Тот самый помощник президента был тут. Его, между прочим, Олегом звали, как и меня в прошлом. Мы погрузились в военный транспортник и после взлета взяли курс на Крым. Лететь 3 часа, может 4. Так что мы с парнями сразу уснули, по-военному пользуясь любой возможностью поспать.